Глава 4. Франциск. Строитель. Мы дошли до перелома в жизни Франциска из Ассизи, до дней, когда случилось то, чего не поймут многие из нас, простых и себелюбивых, которых Господь не ломал, чтобы создать заново. Я не сразу решил, как мне писать об этой трудной поре, ведь я хочу, чтобы мирские, хотя и благосклонные к религии люди, поняли меня. Поколебавшись немного, я решил, что правильнее всего рассказать сперва о событиях, лишь касаясь собственных догадок об их смысле. Смысл этот легче обсудить потом, когда он явил себя во всей жизни святого. События же такие. Летописцы немало говорят о старенькой заброшенной церкви святого Дамиана, древнем ассизском святилище, которое просто разваливалось на части. Франциск молился там перед распятием в те смутные и пустые переходные дни, когда рухнули его мечтания о воинской славе, а может и признании в обществе, что совсем уже невыносимо для таких чувствительных людей. И вот, молясь, он услышал голос: «Франциск, разве ты не видишь, что дом мой рушится? Иди почини его для меня». Франциск вскочил и пошел. Он всегда был готов вскочить и сделать что-то. Может быть, он и шел, и делал, еще не совсем понимая, что именно он делает. Во всяком случае, он поступил решительно, — опрометчиво и уж точно во вред своей репутации. На грубом мирском языке он украл. С его собственной восторженной точки зрения он дал своему почтенному отцу высокую, радостную, неоценимую возможность участвовать не вполне осознанно в восстановлении церкви святого Дамиана. Если следовать фактам, сперва он продал своего коня, потом несколько штук шелка из отцовской лавки, причем на каждой начертал крест, дабы обозначить, что служат они благочестию и милости. Петр Бернардоне видел все в другом свете. Свет вообще не слишком занимал его, особенно свет и пламень духа, охвативший его странного сына. Вместо того, чтобы понять, что Франциска несет нездешний ветер, вместо того, чтобы сказать, как сказал потом епископ, что Франциск поступил плохо ради благой цели, он действовал круто в самом прямом, даже юридическом смысле слова. Подобно античным отцам, он применил непререкаемую власть и сам посадил сына под замок, как простого вора. Кажется, на бедного Франциска набросились многие из тех, кто раньше его любил. Так, попытавшись отстроить дом Божий, он только разрушил свой собственный дом и чуть не погиб под обломками. Ссора затягивалась, становилось все тяжелее. Какое-то время юный Франциск, видимо, и впрямь пробыл под землей в погребе или в пещере. Это был самый тяжкий миг его жизни. Все ополчились на него, он оказался на самом дне. Когда он вышел на свет Божий, люди поняли не сразу, что он стал иным. Епископ позвал на суд и его, и отца, ибо Франциск отказался подчиниться мирской власти. С тем исключительным здравым смыслом, которым оттеняет церковь самые дикие поступки своих святых, епископ сказал, что деньги надо вернуть. Он сказал, что хорошей цели нельзя служить дурными средствами. Короче и грубее говоря, он дал понять, что если молодой фанатик рассчитается со старым дураком, вопрос будет исчерпан. Франциск в то время был уже не тот. Он уже не подчинялся отцу, тем более не присмыкался перед ним. Но мне кажется, в том, что он сказал, нет ни обиды, ни праведного гнева, ничего похожего на сведение счетов. Они скорее похожи на загадочные слова его великого учителя, на «что мне и тебе», и даже на страшное «кто матерь моя?». Франциск встал перед всеми и сказал: «Я звал отцом Петра Бернардоне, теперь я слуга Господень, я верну отцу и деньги, и все, что он считает своим, даже платье, которое он дал мне». Он снял с себя одежды, все, кроме одной, и люди увидели, что это власеница. Он сложил одежду в углу, а наверх положил деньги. Потом обернулся к епископу, словно отвернулся от всех других, и получил благословение, и по преданию вышел в холодный мир. Видимо, мир впрямь был холодным, землю покрыл снег. Рассказывая об этом переломе в его жизни, летописцы приводят очень важную и любопытную подробность. Он шел в одной власенице по зимнему лесу, по мерзлой земле, среди голых деревьев. У него не было ни отца, ни денег, ни ремесла, ни планов на будущее. И вот под белыми деревьями он внезапно запел. Примечательно, что пел он по-французски, точнее, на том провансальском наречии, которое тогда называли французским языком. Этот язык не был ему родным, а прославился он как поэт стихами на родном языке. В сущности, он, один из первых в Европе, писал на своем говоре. Но именно с французским языком были связаны его мальчишские мечты, то был для него язык романтики. На первый взгляд очень странно, на глубокой, последней очень важно, что именно французские слова полились с его уст в крайней крайности. Почему важно, я попытаюсь показать в следующей главе. Сейчас замечу, вся философия святого Франциска состояла в том, что он видел естественные вещи в сверхъестественном свете и потому не отвергал, а полностью принимал их. Но пока мы перечисляем факты, я прошу запомнить, что в зимнем лесу, во власенице, словно строжайший из отшельников, он пел на языке трубадуров. Пора вернуться к той разрушенной или просто заброшенной церковке, ради которой он пошел на невинное преступление и претерпел блаженное наказание. Он не бросил ее, и она насыщала целиком его ненасытную страсть к действию. Теперь он действовал иначе. Он больше не пытался приступить к законам коммерческой этики, царившей в Ассизи. Ему пришел на ум один из тех великих парадоксов, которые оказываются на поверку общими местами. Он понял, чтобы построить церковь, совсем не надо ввязываться в деловую жизнь, и что еще труднее для него в судебные дела. Не надо нанимать рабочих за чужие деньги, даже за свои. Чтобы отстроить церковь, надо строить. Он пошел собирать камни, он просил их у каждого встречного. В сущности, он стал тем небывалым нищим, который просит камень вместо хлеба. Аллюзия на евангельский текст. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Возможно, как всегда с ним бывало, сама необычность его просьбы привлекала внимание. Богатых и праздных людей занимала его чудачество, как могло бы увлечь забавное пари. Он строил сам, своими руками, таскал на себе камни, как вьючная скотина, не гнушался самой черной работы. Об этой поре его жизни, как и о прочих, есть много рассказов, но для моей цели, то есть для простоты, я хотел бы, чтобы все поняли, как он вернулся в мир через тесные врата работы. Во всем, что он делал, было второе значение, словно тень его падала на стену. Все было похоже на аллегорию, и, вполне возможно, тупоумный человек науки захочет когда-нибудь доказать, что Сан-Франциск — только аллегория. В определенном смысле можно сказать, что он делал два дела сразу и восстанавливал не только Дамианову церковку. Он учился понимать, что слава его не в том, чтобы убивать на поле брани, а в том, чтобы творить, созидать, утверждая мир. Он действительно строил что-то еще, во всяком случае начал строить. Он строил то, что часто приходило в упадок, то, что никогда не поздно чинить. Он строил церковь, а церковь всегда можно построить заново, даже если остался только камень, и врата адовы не одолеют ее. Церковь всегда можно построить заново, парафраза «Обетование Христа о церкви ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Потом все так же пылко он принялся чинить еще одну церковь, маленькую церковку царицы ангелов в Порциункуле. Чинил он и церковь апостола Петра. И та особенность его жизни, из-за которой жизнь эта похожа на символическое действо, побудила благочестивых биографов отметить символичность числа три. Но две церковки были знаменательны в прямом практическом смысле. В церкви святого Дамиана много позже он с Кларой, своей духовной невестой, ставил неповторимый опыт, создавал женский орден Кларисс. Клара, святая Клара Ассизская, годы жизни 1194-1253, последовательница святого Франциска, основательница монашеского ордена Кларисс, прославилась мистическими видениями. А церковка в Порциункуле останется навсегда одним из величайших зданий мира, ибо именно там он собрал почитателей и друзей, и она стала домом многим бездомным. Но в ту пору он вряд ли замыслил эти монастыри. Конечно, я не знаю, когда великий план созрел в его уме, но если описывать факты, началось с того, что несколько человек один за другим присоединились к нему, потому что, как и он, стремились к простоте. Весьма знаменательно, что стремились они к той самой простоте, к какой призывает Новый Завет. Пылкий Франциск давно поклонялся Христу. Подражать Христу он начал здесь. Те двое дальновидных, которые первыми поняли, что происходит в мире духа, были Бернардо, почтенный горожанин, и Пьетро, священник соседней церкви. Заслуга их велика, ибо Франциск к тому времени скатился на самое дно к нищим и прокаженным, а этим двоим было что терять. Один жертвовал удобствами жизни, другой — признанием церкви. Богатый Бернард в полном смысле этих слов продал имение свое и роздал бедным. Петр сделал еще больше, он поступился духовной властью, а был он, наверное, человек взрослый, с устоявшимися привычками, и пошел за молодым чудаком, которого почти все считали безумцем. Что именно сверкнуло перед ними? Что именно видел тогда Франциск? Я расскажу позже, если об этом вообще можно рассказать. Сейчас мы должны увидеть только то, что видел весь город, а видел он, как верблюд во славе проходит сквозь игольное ушко, и Бог совершает невозможное, ибо ему все возможно. Он видел, как священник уподобился не фарисею, но мытарю, и богатый ушел с радостью, потому что не имел ничего. А видел он, как верблюд во славе проходит сквозь игольное ушко. В Евангелии рассказано, что Христос заповедал богатому юноше раздать все имущество бедным, и тот ушел в печали, потому что жалел свое богатство. Тогда Христос сказал ученикам: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Честертон говорит о поступке Бернарда, раздавшего, в отличие от юноши из притчи, свои богатства. «Ему все возможно». Сравните. «Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Фарисеи, набожные иудеи, тщательно выполнявшие все предписания церкви, мытари, сборщики налогов, люди в еврейском обществе презираемые и отверженные. По преданию, три странных человека построили себе хижину или лачугу неподалеку от убежища прокаженных. Там они и беседовали, когда им это позволяли тяжелый труд и опасность, ведь ухаживать за прокаженными в 10 раз страшнее, чем сражаться за корону Сицилии. Беседовали на языке новой жизни, как беседуют дети на тайном своем языке. Мы мало знаем об их дружбе, но мы достоверно знаем, что они остались друзьями до конца. Бернард стал для Франциска сэром Бедивером, первым, кого посвятили в рыцари, последним, кто оставался с королем. Сэр Бедивер, согласно легенде, один из рыцарей Круглого стола, единственный соратник короля Артура, уцелевший в последней битве. «Мы видим его одесную святого у смертного ложа, где он получает особое благословение, но это было уже в другом мире, очень далеком от трех оборванных чудаков в едва державшейся хижине. Они не были монахами, разве что в том буквальном и древнем смысле слова, когда монахом называли отшельника. Трое одиноких жили сообща, но не составляли общества. Видимо, все это было очень частным, личным делом, если смотреть извне, частным до безумия. И первое обещание того, что это станет движением, первый знак миссии, мы видим в ту минуту, когда они обратились к Новому Завету. Они погадали на Евангелии. Многие протестанты, в сущности, гадают на Библии, хотя и ругают гадание как языческий предрассудок. Конечно, открыть Библию наугад совсем не то же самое, что копаться в ней, а Франциск именно открыл ее наугад. По одному преданию он просто начертал крест на Новом Завете, открыл его трижды и прочитал три текста. Первым выпал рассказ о богатом юноше, чей отказ вызвал к жизни великую нелепицу о верблюде и игольном ушке. Вторым — наставление ученикам не брать с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Третьим — истинный перекресток книги, текста о том, что последователь Христа должен отвергнуть себя и взять крест свой. Имеется в виду текст: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». По другому преданию, Франциск услышал один из этих текстов в церкви, когда читали Евангелие на этот день. Вероятно, это случилось очень рано, в самом начале уединенной жизни, почти сразу после ссоры с отцом, ибо только после этого Бернард, первый его ученик, роздал имение нищим. Если это так, значит, хоть какое-то время Франциск жил в хижине один, как отшельник. Он жил на людях, все видели его, но от мира он скрылся. Святой Симеон Столпник на своем столбе был в сущности на виду, но все же его положение нельзя назвать обычным. Святой Симеон Столпник, годы жизни 390-459, аскет, много лет проживший на узкой площадке, на столпе. Внизу столпа стояли его почитатели. Можно догадаться, что почти каждый считал положение Франциска необычным, а некоторые даже и ненормальным. Правда, католическому сообществу легче, пусть подсознательно, понять такие вещи, чем языческому и пуританскому. Но в ту пору, мне кажется, сограждане не слишком сочувствовали Франциску. Я уже говорил, что к тому времени и церковь, и все с ней связанное состарилось, устоялось, в том числе монашество. Здравый смысл в средние века был привычнее, чем в наш поверхностный газетный век, но люди, подобные Франциску, непривычны везде, и одним здравым смыслом их не понять. XIII век, конечно, был прогрессивным веком, может быть, единственным прогрессивным веком в истории. Его можно с полным правом назвать прогрессивным именно потому, что прогресс шел очень равномерно. Это и впрямь была пора реформ без революций. Реформы были не только прогрессивны, но и очень практичны и приносили огромную пользу отнюдь не отвлеченным вещам, городам, гильдиям, ремеслам. Но жители города и члены гильдий были в те времена весьма почтенными. Они знали гораздо больше равенства в экономическом смысле слова. Ими гораздо справедливее управляли, чем нами, мечущимися между голодом и сверхприбылью, но, вероятно, почти все они были твердолобыми, как крестьяне. Поступок уважаемого всеми Пьетро Бернардоне не говорит о том, что он понимал тонкую, почти изысканную духовность. И нам не понять, как прекрасно и ново это странное приключение духа, если у нас не хватит юмора и простоты, чтобы увидеть его глазами ничуть не сочувствующего обычного человека тех времен. В следующей главе я попытаюсь безуспешно показать изнутри историю трех церквей и маленькой хижины. Сейчас я хочу показать ее извне. И, кончая главу, я прошу читателя хорошо представить себе и запомнить, как это выглядело. Если судит грубый здравый смысл, а из чувств только раздражение, какой станет эта история? Молодого дурака а может и негодяя, поймали, когда он обобрал отца и попытался продать то, что должен был охранять. В свое оправдание он говорит, что какой-то голос велел ему починить какую-то стену. Затем он объявляет, что по сути своей независим от всякого закона, связанного со стражами порядка, и обращается к милости епископа, который тоже вынужден отчитать его и сказать ему, что он не прав. Он раздевается при всем честном народе, швыряет одежду в лицо своему отцу и говорит при этом, что тот ему не отец. Потом бегает по городу и выпрашивает у всех встречных камни, по-видимому, в приступе безумия, связанного со стеной. Конечно, стены чинить нужно, если они треснули, но нетронутым же, не сумасшедшим, наконец, порочный юноша скатывается на самое дно, буквально копошится в грязи. Вот как видели то, что делал Франциск, почти все его соседи и приятели. Вероятно, они не слишком понимали, на что он живет. По-видимому, он просил не только камень, но и хлеб, но всегда заботился о том, чтобы хлеб был самый черствый, самый черный, а объедки хуже тех, которые бросают псам. Тем самым он жил хуже нищего, ибо нищий ест лучшее, что может добыть святой худшее. Он был готов отказать себе во всем, а это на деле гораздо уродливее, чем утонченная простота, которую вегетарианцы и трезвенники называют простой жизнью. Как относился он к пище? Так относился и к одежде. Здесь он тоже довольствовался самым плохим. По одному преданию, он обменялся платьем с нищим и, конечно, охотно обменялся бы с пугалом. По другому преданию, какой-то крестьянин дал ему бурую рубаху, наверное, совсем старую. Обычно у крестьян мало лишней одежды, и они не слишком расположены отдавать ее, пока она хоть на что-нибудь годится. По преданию, он отбросил кушак, может быть, с особым пренебрежением, ибо по моде того времени на кушаке висел кошель, и подпоясался первой попавшейся веревкой, как последний бродяга подвязывает бечевкой штаны. Через 10 лет эта случайная одежда стала обычной для 5000 человек, а через 100 великого Данте похоронили в ней. Данте по его просьбе похоронили в одежде францисканцев.